«Милорд, будьте добрыми, будьте добродетельными», — говорил доктору Джонсону умирающий лорд Литлтон, «ибо ничто другое не утешит вас, когда вы окажетесь на моем месте». Сам же доктор Сэмюэл Джонсон, великий литературный левиафан Англии и лексикограф, умирал в окружении своих друзей, умирал мужественно, как и подобает мужчине. Когда писатель и политик Эдмунд Бёрк поинтересовался, не досаждает ли ему такая орава людей в его спальне, Джонсон ответил: «Ну что вы, сэр, нисколько. Не такая уж я и развалина, чтобы не порадоваться столь приятной компании». Бенто Лангтону, эсквайру, он прочитал на латыни из задумчивого и нежного Тибулла: «На тебя взирал я, когда последний час ко мне пришел». А художника Джошуа Рейнольдса попросил о трех вещах. «Простите мне долг в 30 фунтов, читайте Библию и не пишите картин по воскресным дням». И тут вошел еще один друг, переводчик Горация, сэр Филипп Фрэнсис, и сказал, что некая юная леди настойчиво добивается встречи с Джонсоном наедине и с серьезнейшей просьбой получить его благословение. Доктор с величайшим трудом повернулся в постели со спины на бок и сказал: «Да жалко, что ли? Пусть ее войдет». А потом уж обратился и к самой юной леди, оказавшейся мисс Моррис: «Благословляю вас, моя дорогая». И это были последние слова доктора Сэмюэла Джонсона, автора известного словаря английского языка. На дворе стоял понедельник, 13 декабря 1784 года. Императрица Екатерина Великая, эта коронованная куртизанка, царица-цареубийца, по обыкновению в 7 часов утра была разбужена любимой камер-юнгфрау Перекусихиной, и на вопрос дамы, каково она почивала, ответила: «Давно такой приятной ночи не проводила». Засим государня, встав с постели, одевшись и выкушав кофе, удалилась в туалетную комнату. Там она пребывала дольше обычных 10 минут, и встревоженный камердинер Тюльпин, решившийся заглянуть туда, нашел государню на полу. Императрицу долго не могли перенести на постель, потому что не хотели пускать посторонних, а камеристки не в силах были поднять с полу это жирное тяжелое тело. Грузная, распухшая, она лежала неподвижно с помутившимися глазами. Редкие храпы вырывались из груди старухи. После того, как лейб-доктор Роджерсон приложил ей к ногам шпанские мушки и пустил кровь, Екатерина будто бы промолвила: «Мой путь окончен. Это последняя капля немецкой крови». Устное апокрифическое предание об этих предсмертных словах императрицы действительно бытовало, но было ошибочно. Не могла Божьей милостью самодержица всея Руси произнести этих слов. В туалетной комнате с ней случился апоплексический удар, и она, свалившись с судна, умерла, не приходя в сознание. За день до ее смерти остановились настольные часы, которые прежде никогда не останавливались. В туалетной комнате своей усадьбы Грейсленд в Мемфисе умер и великий американский рок-певец Элвис Пресли. «Принесите мне, пожалуйста, воды, только холодной», — попросил он горничную, которая спросила, накрывать ли завтрак. Нэнси Рукс принесла ему стакан ледяной воды, утреннюю газету, и Пресли, прихватив с собой еще и книгу религиозного содержания и напевая песню «Синие глаза плачут под дождем», прошел в туалет. Его долго не было. Так долго, что обеспокоенная столь долгим отсутствием невеста певца Джинджер Олден Лейсер заглянула в ванную. Пресли лежал на ковре лицом вниз, запутавшийся в одеждах, язык был высунут и прикушен зубами. Многочасовая борьба врачей и скорой помощи за его жизнь, массаж сердца и электрошок результата не дала. «Не мучайте его, оставьте его тело в покое, он давно уже умер», взмолилась, наконец, медицинская сестра Мариан Кок, и врачи объявили, что Элвис Пресли 42 лет, скончался в городской больнице Мемфиса в понедельник, 16 августа 1977 года в 15:30 от сердечного приступа. А муженек Екатерины Великой, неразумный Петр III, кретин в прусских ботфортах, умер за обеденным столом. «Дурак наш заспорил за столом с князем Федором». Федором Борятинским, примечание автора. «Вздумал драться, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты и достойны смерти. Матушка, пощади и помилуй». Это из записки Алексея Орлова к царице-цареубийце, написанной в день убийства Петра III, 6 июля 1762 года. По другой же версии, все случилось не за обеденным, а за карточным столом, где князь Борятинский, но уже не Федор, а Иван, играл с арестованным государем в подкидного дурака. Они еще и пили, и поссорились из-за карт. Петр рассердился: «Ах ты, каналья!» и ударил Борятинского, а тот ответил ему ударом в висок. «Мы его порешили». Вот и все, фараона не стало. «Странная штука жизнь», — философически заметил умирающий на чужбине, в Немеччине, эсер-террорист Евгений Филиппч, он же Евна Фишелевич Азеф, на руках которого была кровь убиенных министра Вячеслава Плеве и великого князя Сергея Александровича. «В нищете родился, в нищете и умираю». Действительно, умирал гений террора Азеф на железной койке в обшарпанной палате провинциальной клиники Кранкенхаус Вестенс в Вильмерсдорфе под Берлином. А ведь какими деньгами бывало ворочил, какие обеды закатывал в шикарных ресторанах, когда занимал ответственный пост руководителя боевой организации в партии эсеров и одновременно подрабатывал платным агентом департамента полиции. Великодушная и преданная Азефу дама сердца, немка Эдвига Клепфер, бывшая кафе-шантанная певичка, похоронила несчастного возлюбленного по второму разряду на второразрядном же участке близлежащего кладбища. На его могиле нет ни памятника, ни таблички с именем, только номер кладбищенского места — 446. «Здесь сейчас так много русских», — объясняла Эдвига отсутствие имени на могиле. «Кто-нибудь прочтет, вспомнит старое, могут выйти неприятности, могут осквернить, а лучше не надо». От короля провокаторов, террориста, виртуоза Евна Азефа остался только номер. Философствовал перед смертью и Альберт Эйнштейн, отец теории относительности. Когда его в тяжелейшем состоянии привезли в Принстонскую больницу, он, зная, что конец близок, попросил принести очки и записи, чтобы продолжать работу. Глядя на осунувшиеся, опустошенные лица близких, пришедших с ним проститься, Эйнштейн сказал: «Не расстраивайтесь. По крайней мере, теперь я знаю 99 дорог, какими не надо идти. Идущему за мной будет легче. И вы знаете, что самое непостижимое в мире? То, что он постижим». С этими словами ученый скончался. По другим же, однако, источникам, Эйнштейн ответил навестившему его в больнице ученику: «Что такого в том, что мы так поздно встретились? Разве я менее способен решать проблемы здесь, чем дома? Здесь», — он показал ученику искусственный грифельный карандаш, «здесь моя лаборатория». Но известно, что при кончине Эйнштейна присутствовала одна лишь американская сиделка, которая не знала немецкого языка, и поэтому ровным счетом ничего не могла понять из того, что говорил великий физик. Прах Альберта Эйнштейна был предан огню в крематории, а пепел развеян по ветру. Французский философ Жан-Поль Сартр, сексуальный великан, свой ответ нашел. «Я понял, ты просто создана из моего ребра», заявил он ошеломленной подруге Симоне де Бовуар. Это было убийственное признание. ведь мадам де Бовуар принесла себя в жертву, чтобы доказать ложность этого утверждения. Потом Сартр взял Симону за руку и сказал: «Я очень люблю тебя, дорогая», и вытянул к ней губы, приглашая к поцелую. И когда сверкающее зимнее солнце ворвалось в его кабинет и омыло его лицо: «О, солнце!» — воскликнул он в экстазе. Сартр и Бувар были одной из самых преданных друг другу и в то же время самых извращенных пар XX века. Другой философ, тибетский мудрец Миларепа, как и положено мудрецам, изрекал со смертного одра мудрые словеса: «Мысль о небытии — матерь жалость. Жалость стирает границы между тобой и твоим ближним». «О, когда я был королем!» — пустился в воспоминания перед смертью добрейший король Франции Людовик XIV, которого именовали «Король Солнца», и который последний день своей жизни захотел прожить как частное лицо. И захотел еще, чтобы все 24 скрипки дворцового оркестра играли в его прихожей во время обеда, за которым он много раз повторил слова: «Пришла пора умирать. Пришла пора умирать. Пришла пора умирать». А потом вдруг напустился на своих верных слуг, любопытных придворных, хирургов, аптекарей, сородичей, постельничих, среди которых была и мадам де Ментенон, некоронованная супруга его. «Чего вы ревете-то? Думали, что я бессмертен, да? Я так о себе никогда не думал. И вам бы пора было с этим свыкнуться». Людовик сказал эти слова с мягкой иронией и без следа жалости к себе. Он страдал ознобом от гангренозной ноги, хотя любил повторять: «Короли никогда не болеют, а просто умирают». И лейб-доктор Фагон пользовал его молоком ослицы и укутывал больную ногу полотенцами, пропитанными горячим бургундским вином. Напоследок королевский эскулап все же сжалился над больным королем и позволил ему выпить бокал вина «Аликант», предварительно накапав туда 10 капель противнейшей хинной микстуры. После чего взбодрившийся Людовик заявил: «Я ухожу, но государство остается». И ушел без малейшего усилия, как свеча, которая затухает. Герцог Бульонский с черным пером на шляпе объявил с балкона дворца: «Король умер». Затем скрылся за дверью, сменил черное перо на белое и, вновь появившись на балконе, провозгласил: «Да здравствует король!» Не успел он произнести эти слова, как всякий сброд поспешил заполнить кабаки, а чернь стала устраивать иллюминацию. Марганатическая жена Людовика XIV, Франсуаза де Ментенон, жизнь которой была бесконечной радостью, умирала спокойно и безболезненно, и, по словам ее секретаря, просто жаждала смерти. Когда она, однажды открыв глаза, увидела собравшийся вокруг ее постели двор, челядь, слуг и исповедника, то довольно игриво, если не кокетливо, спросила их: «Чего это вы все набились в мою спальню? Разве я уже при последнем издыхании?» И, подумав, не без доброго юмора добавила: «Но если вы все здесь, то кто же тогда исполняет ваши обязанности? Позвольте полюбопытствовать». В этот день над Парижем разразилась неслыханной силы гроза, и мадам де Ментенон, убаюканная раскатами грома и шумом дождя, обрушившегося на дворец, тихо почила вечным сном в королевской опчивальне. «Перекинулась старая сука сенсирского дома», — радостно заметила одна из ее наперсниц, Лиза Лотта, герцогиня Орлеанска. Вот и римский император Марк Аврелий, философ в пурпуре, автор философского сочинения «Наедине с собой», умирая на венгерской равнине, с улыбкой спросил своих друзей, набившихся в его походную палатку: «Ну что вы все хнычте да хнычте надо мной? Думали бы лучше о чуме, да и о смерти вообще». А когда они потянулись к выходу, то сказал им вдогонку: «Если этим самым вы позволяете мне уйти от вас, то я прощаюсь со всеми вами и отправляюсь в путь». Когда кто-то спросил императора, на кого же он оставляет своего сына, Он ответил: «На вас, если он того будет стоить, и на бессмертных богов». При последнем издыхании Аврелия присутствовал трибун Коммод, который хотел услышать призыв императора, и услышал его: «Иди навстречу восходящему солнцу, ибо мое солнце уже заходит». «А, проклятый монах, он убил меня!» — вскричал шекспировский король Франции Генрих III, последний из династии Валуа и последний ренессансский государь. «Убейте, убейте злодея!» Только что юный защитник католической веры, доминиканец Жак Клеман, в шутку прозванный капитаном Клеманом за пристрастие к воинским упражнениям, ударил его в живот пониже пупа ножом с черной рукояткой, спрятанным в рукаве белой сутаны. Свалив убийцу ударом кинжала в лицо, истекающий кровью Генрих схватил за руку подвернувшегося племянника Карла и сказал ему: «Сын мой, не волнуйтесь, это все ерунда». Но нет, вовсе не ерунда. Лезвие ножа разрезало брыжейку и вызвало внутреннее кровоизлияние. Король был обречен. Дворяне, солдаты и слуги оплакивали своего господина. Министры и маршалы, сановники и придворные, сеньоры и статс-секретари поспешили в Сен-Клу к постели раненого. Со смертного одра король призвал царедворцев присягнуть своему кузену Генриху Наваррскому. «Господа, я вас прошу признать после моей смерти королем моего брата, который стоит здесь. Я вам приказываю». И обратился уже к Генриху: «Брат мой, вы видите, как ваши и мои враги поступили со мной, не дайте же им тоже сделать и с вами». Плач усилился. «Я огорчен, что опечалил своих слуг», — сказал Генрих. Потом потерял дар речи, два раза перекрестился и испустил дух. «Это был бы очень хороший государь, если бы ему досталось хорошее время», — отметил летописец. И все же ему достало хорошего вкуса умереть достойно. Он был, что называется, настоящим французом. Поручик Тингинского пехотного полка и великий поэт России Михаил Юрьевич Лермонтов был вызван на дуэль уволенным от службы Гребенского линейного казачьего полка майором Мартыновым, который и стрелять-то из пистолета толком не умел. Стрелялись у подножия гор Машук и Бештау в 5 верстах от Пятигорска. Стрелялись на 35 шагах из тяжелых пистолетов Кухенрейтера. Первый выстрел принадлежал Лермонтову, как вызванному на дуэль. Но он сказал своему секунданту, князю Васильчику, когда тот передавал ему заряженный пистолет, и сказал громко, чтобы мог слышать Мартынов: «Я в этого дурака стрелять не буду». Потом, подойдя к барьеру с опущенным пистолетом, сказал уже самому Мартынову: «Рука моя на тебя не поднимется. Стреляй ты, если хочешь». Грохот выстрела слился с ударом грома. В горах разразилась страшная гроза. Машук заволокло туманом. Пуля, задев руку, ударила Лермонтова в правый бок и вышла под левым плечом. Первым подбежавшим к нему был корнет Глебов, секундант Мартынова. «Мы подбежали. В правом боку дымилась рана, в левом сочилась кровь. Неразряженный пистолет оставался в руке. «Миша, умираю», — услышал он последние слова поэта. Мартынов подошел тоже, земно поклонился и сказал: «Прости меня, Михаил Юрьевич». До 11 часов вечера тело пролежало под проливным дождем, покрытое шинелью Глебова, покоясь головой на его коленях. Когда Глебов опустил голову Лермонтова на землю, из его раскрытых уст вырвался не то вздох, не то стон. В медицинском заключении говорилось: Тингинского пехотного полка поручик М.Ю. Лермонтов застрелен на поле близ горы Машук 15 числа сего месяца 1841 года. Николай I, узнав о смерти Лермонтова, которого не терпел, якобы буркнул: «Туда ему и дорога». И опять же якобы добавил: «Собаки, собачья смерть». «Молю Бога простить меня за мои многочисленные грехи», просил некоронованный король пиратов, ужас Карибских островов, а позднее королевский пират, национальный герой Англии, пожалованный в рыцари королем и даже вице-губернатор Ямайки сэр Генри Морган. «Молю простить грехи», — хрипел в агонии насквозь проспиртованный ямайским ромом капитан, умирающий от злоупотребления вином.